Войти в подобное состояние было крайне сложно, возможно, это был единственный шанс небесного преподобного Юя. Кроме того, это была единственная возможность Циньму увидеть, как он открывает божественное сокровище духовного эмбриона. Небесный преподобный Юй все еще усердно работал, в то время как Циньму внимательно за ним наблюдал. Постепенно он начал замечать, откуда исходила сила, позволяющая создать духовную платформу и духовного эмбриона. Это была сила неба и земли, а также сила его собственного тела. Небесный преподобный Юй, постигающий Дао, одновременно мобилизовал как первое, так и второе. У Циньму возникло чувство, будто он стал одним целым с небом и землей. Речь шла не о понимании того, что у всех вещей есть дух и души западных земель, а о истинном объединении с небом и землей. Подобный талант действительно непревзойденный, мысленно вздохнул Циньму. Если бы мы с ним родились в одно время, мне пришлось бы признать себя поддельным телом тирана. Он настоящее тело тирана, тем не менее, я ему не уступаю. Он был довольно самоуверенным. Придумав 26 видов божественных сокровищ, Циньму обрел право быть самоуверенным. Наконец, небесный преподобный Юй проснулся и ошарашенно оглянулся. Заметив Циньму, он взволнованно проговорил: «Брат, когда ты пришел?» «Только что», — Циньму махнул рукой, чтобы тот не вставал, и сел сбоку. «Ты только что открыл божественное сокровище, можешь поделиться своими мыслями?» «Я слишком толстый», — небесный преподобный Юй покраснел в лице и почесал голову. «Когда я опустил голову и не смог разглядеть своих пальцев на ногах, я задумался о том, чтобы начать тренировать свое тело и избавиться от жира. Размышляя о способе это сделать, я ощутил, что в небе и земле, а также в моем теле кроется удивительная энергия. После этого я почувствовал, как мои мысли становятся все чище и чище, будто я уже делал это в прошлом, поэтому у меня все удалось». Циньму улыбнулся в ответ: «Ты отлично справился. У тебя есть какие-нибудь идеи касаемо техник для области духовного эмбриона?» Небесный преподобный Юй ответил: «На этаже небесных записей я увидел бесчисленное количество техник. Можно мне там поучиться?» Циньму покачал головой: «Ты должен придумать свои собственные техники». Небесный преподобный Юй с любопытством спросил: «Другие люди тоже придумывают свои собственные техники? Мы не такие, как другие люди», — с серьезным выражением лица проговорил Циньму. «Мы – тела тирана. Ты должен это помнить. Тела тирана отличаются от обычных людей. Настоящее тело тирана должно создавать свои собственные техники, свои собственные божественные искусства. Если ты будешь уступать другим, значит, ты недостаточно усердно работаешь». Небесный преподобный Юй торжественно кивнул в ответ. Поднявшись, Циньму проговорил: «Подумай о своей технике, я тоже займусь открытием божественного сокровища Парамиты». Небесный преподобный Юй вернулся к своему пониманию. Вскоре он ошеломленно поднял голову и оглянулся. В том месте, где был Циньму, ветер и тучи сформировали огромный, яростно кружащийся вихрь. Под его комнатой виднелась тьма, медленно распространяющаяся во все стороны. Эта тьма тоже кружилась, будто земли под ней не существовало. Бум! С неба ударила молния, попадая в дом Циньму. Следом за ней разразился целый дождь из молний, превращая здание в руины. Это зрелище было настолько шокирующим, что напоминало встречу дьявольского короля с гневом небес. Старший брат, действительно старший, небесный преподобный Юй отвернулся, продолжая постигать свою собственную технику. «Он намного лучше меня в управлении силой небес и земли. Интересно, он задействует силу своего тела?» В центре ударов молнии Циньму уже задействовал силу неба и земли и своего физического тела. С их помощью он начал строить ковчег Парамиты в своем божественном сокровище жизни и смерти. Удивительный ковчег постепенно формировался во тьме Юду. Во тьме божественного сокровища жизни и смерти парили монстры, иногда приближаясь к поверхности, а иногда скрываясь вдали. Было очевидно, что открытие седьмого божественного сокровища привлекло их внимание. Тем не менее, монстры Юду не могли войти в божественное сокровище жизни и смерти человека, поэтому им оставалось лишь смотреть издали. Спустя мгновение внезапно засиял луч света, к месту постройки беззвучно подплыла бумажная лодка. Старший вестник смерти посветил на божественное сокровище жизни и смерти Циньму. Когда свет пал на юношу, он ошарашенно проговорил: «Снова ты, небесный преподобный Му. Я пытался угадать, что за монстр поднял здесь столько шума. Хватит дурачиться. Что ты делаешь?» Он неожиданно замер, заметив растущее божественное сокровище Парамиты. «Ты открываешь восьмое божественное сокровище», — сверху донесся голос Циньму. «Это седьмое божественное сокровище. Небесный преподобный Ю, погоди минутку». Старший вестник смерти посмотрел вверх, заметив исконный дух Циньму, стоящий под плотником дерева над землей шести направлений. Ступая по звездам Большой Медведицы, он произносил заклятие. Он тихо ждал, и спустя некоторое время божественное сокровище Парамиты наконец обрело свою финальную форму. Исконный дух Циньму оступился, будучи выбитым из сил. Он объяснил лишь спустя некоторое время. «Я заставил небесного наставника боевых искусств разрушить мой божественный мост, а это значит, что мне нужно открыть седьмое божественное сокровище заново. Небесный преподобный Ю, ты просто проходил мимо?» Старший вестник смерти кивнул. «Да, я услышал здесь шум, поэтому пришел посмотреть, чья это работа, и наткнулся на тебя. Тебе удалось открыть это божественное сокровище?» Циньму кивнул головой, улыбаясь. «Исконный дух может взойти на борт ковчега Парамиты, и по мере своего совершенствования он начнет обретать над ним контроль, чтобы в конце концов подняться к райским дворцам. Это решит проблему того, что у людей в вечном мире нет божественных мостов». Старший вестник смерти проговорил: «Ты и вправду умеешь дурачиться. Если бы небесный преподобный Юнь был жив, он был крайне разозлился. Где небесный преподобный Юй? Раз уж я здесь, я хотел бы на него взглянуть». Циньму проговорил, чувствуя вину в душе. Небесный преподобный Юй постиг Да и открыл божественное сокровище духовного эмбриона. Сейчас он занят созданием своей техники. Тебе лучше не тревожить его. Старший вестник смерти не обратил внимания на его слова. «Я просто посмотрю издали и не буду его тревожить. Ты напугаешь людей до смерти, если покажешься здесь утром. Приди к нему позже, обещаю, что с ним все будет в порядке». Циньму прогнал его, чувствуя облегчение. «Если он увидит, что небесный преподобный Юй превратился в жердяя Ланя, у меня будут проблемы. Так не пойдет, я должен заставить его вернуться в нормальную форму. Тем не менее, этот жердяй очень жадный, как мне это сделать?» В этот момент раздался знакомый голос. «Младший брат Цинь, младший брат Цинь». Циньму удивился и поспешно открыл глаза, увидев старого фермера, приехавшего к поместью верхом на быке. Последний заговорил на человеческом языке. «Брат Цинь, имперский наставник сказал, что ты хочешь встретиться с учителем, поэтому мы пришли к тебе». На лице старого фермера, сидящего на быке, было не слишком приятное выражение, его вид оставлял желать лучшего. Будучи тяжело раненым, он вяло спросил: «Что у тебя за срочное дело?» Осмотрев старого фермера, Циньму проговорил: «Старший дядя, ты ранен, и подавлять испорченную кровь в груди – плохая идея, из-за этого способности твоего тела будут рушиться». Старик бросил на него холодный взгляд и внезапно выблевал пригоршню черной крови. Его аура на мгновение заколебалась. Старый бык шокированно подпрыгнул, тут же спрашивая: «Старый учитель, ты терпел свои ранения еще со времени битвы с Махакалой?» «Махакала без сомнений предок дьяволов, его способности намного выше моих». Старик выплюнул еще немного крови, но его вид улучшился. «Увидев мою силу, он не станет без раздумий атаковать вечный мир. Достойный племянник, для чего ты меня позвал?» Циньму улыбчиво ответил: «Я открыл седьмое божественное сокровище». Старик подпрыгнул от удивления, прежде чем взволнованно спросить: «Это правда?» Кивнув головой, юноша продолжил: «Я хотел с тобой встретиться, чтобы ты разрушил седьмое божественное сокровище, которое я создал». Глаза старого фермера широко открылись, он воскликнул: «Что?» Юноша повторил: «Я смогу открыть другие седьмые божественные сокровища только если ты поможешь мне их уничтожать. Я придумал 26 их видов, Парамита лишь первая из них, мне нужно проверить еще 25 штук». Старый фермер застыл, будто деревянная курица, его разум вскипел. Сделав шаг вперед, Циньму спросил: «Старший дядя, твои раны открылись?» «Я в порядке», махнув рукой, пробормотал старик. «Со мной все в порядке. Я был ранен Махакалой и внезапно почувствовал боль в сердце». «Сколько, говоришь, божественных сокровищ ты придумал?» 26 видов», — честно ответил Циньму. Старик сопротивлялся желанию снова закашляться кровью и проглотил ее. Чувствуя горечь в сердце, он думал: «26 видов, на протяжении стольких лет я не смог придумать даже одного». Глава 799. Показуха. В действительности левитация при поддержке да боевых искусств тоже была способом, но со времен начала эпохи императора-основателя и по сей день никто не смог повторить его подвиг. Собственно, как и до его рождения, не существовало кого-то хоть отдаленно похожего на него. Будучи небесным наставником боевых искусств, старый фермер вложил всего себя в дар боевых искусств. Он ничего не смыслил в другом, все прочие пути были не любы его сердцу, но именно поэтому его прозвали великим императором боевых искусств. От начала времен и по сей день он являлся первым в дар боевых искусств. Если бы он был таким же любопытным ко всему, как Циньму, то не добился бы столького. Сосредоточенность – важнейшая составляющая его успеха. Однако, несмотря на такое положение вещей, то, что тот смог за один присест придумать аж 26 седьмых божественных сокровищ, не могло его не сокрушать. Прежде чем Циньму придумал свои 26 седьмых божественных сокровищ, Сюйшинхуа уже создал плотника врожденного древа божественного моста, что само по себе было удивительным достижением. Плотник древа мог соединять небеса и землю, сливая все божественные сокровища в одно, но удивляло больше то, что благодаря ему упрощалась левитация дара боевых искусств, позволяя Хубугую воспарить от плотника древа прямиком к райскому дворцу. Несмотря на то, что старый фермер не хотел этого признавать, но Циньму и Сюйшинхуа долго убеждали его в своей исключительности на деле. В итоге сегодня просто произошел очередной удар по его гордости. «Я ненавижу умников больше всего. Они постоянно говорят, что я тупой, или что я не работаю достаточно усердно, что я всего лишь немного подумал и сразу придумал 26 методов решения проблемы. Эти засранцы прямо-таки норовят написать «я умнее тебя» на своих лицах в ожидании похвалы. В свои ранние годы ему пришлось пережить множество неудач. Дровосек, ученые, рыбак, каждый из них был умнее его, отчего у него возникало чувство, что он самый тупой. Подобного рода неудачи следовали за ним по пятам все 20 тысяч лет, поэтому его текущее ребяческое недовольство было неудивительным. Старый фермер попытался выглядеть дружелюбнее, тепло спросив: 26 решений, в таком случае почему ты должен разрушать свое божественное сокровище Парамиты? Циньму тут же ответил: я только придумал 26 методов, но еще не опробовал их все. Протестировав каждый из них, я выберу самый простой и передам его старшему дяде. Старший дядя затем передаст его практикам боевых искусств мира Корриды, тем самым полностью решая их проблему отсутствия божественных мостов. Выберет самый простой, старый фермер ощутил, что его доброжелательное лицо может в любой момент дать течь, раскрывая перекошенную физиономию. Он поспешно успокоился и с улыбкой сказал: «Оставь божественное сокровище Парамиты, не разрушая его и просто открой второе божественное сокровище. Поступив так, ты получишь дополнительный объем магической силы». Циньму ошеломленно замер и в восхищении сжал свои ладони. Старший дядя действительно умнее других, как и ожидалось от великого императора боевых искусств. Я даже не подумал об этом. Старый фермер польстился, думая про себя: эти умники имеют склонность тратить много времени на пустяковые проблемы, и все же слишком большое количество божественных сокровищ в теле приведет к беспорядку и путанице. Немного подумав, продолжил Циньму: мне даже кажется, что некоторые из них можно просто убрать, а лишние – это всегда бремя. Старший дядя, дай мне время рассчитать, сможет ли мое физическое тело вместить столько божественных сокровищ. Старый фермер вздернул свои брови и кивнул. Он увидел, как Циньму развел руки, и его жизненная ци создала математическую модель человеческого тела, а с легким щелчком пальцев божественные сокровища стремительно расширились. Циньму ходил вокруг божественных сокровищ и внимательно их изучал. Внезапно вылетел кусок жизненной ци, превращаясь в скопление райских дворцов. Южные небесные врата возвышались высоко в вертикальном положении. Циньму использовал свою жизненную ци, превращая ту в 26 выстроенных в линию типов божественных сокровищ, которых он затем попытался уместить под южными небесными вратами. Старый фермер внимательно за всем наблюдал, но при этом ничего не понимал, поэтому мысленно фыркнул. Показуха. Циньму продолжал их переставлять, со временем начиная все больше и больше хмуриться. Некоторое время спустя он втянул свою жизненную ци обратно и покачал головой. «Старший дядя, твое мышление слишком простое. Если бы они являлись обычными седьмыми божественными сокровищами, южные небесные врата смогли бы уместить от 5 до 6 таких, однако некоторые сокровища даже не вмешаются в них, из-за чего соединяясь прямо с райским дворцом. Мне кажется, что иметь одно божественное сокровище – лучший выбор, во множестве божественных сокровищ немного пользы. Старый фермер продолжал удерживать любезный вид, когда сказал: «В таком случае давай я разрушу твое божественное сокровище Парамиты, чтобы ты мог продолжить свое обучение. Я остановлюсь в имении имперского наставника, поэтому, когда откроешь второе божественное сокровище, просто дай мне знать», — Циньму поспешно предложил. «Старший дядя может остановиться у меня, имперский наставник беден, для него проблема даже обзавестись одеждами и едой. Более того, я опытен в искусстве исцеления, поэтому смогу позаботиться о тебе. Не нужно», — чопорно отказал старый фермер, прежде чем вновь перейти на мягкий тон, приятно говоря: «Твое совершенствование важнее, я не должен тебя беспокоить. У имперского наставника есть мастер ядов по имени Фу Юаньцин, который тоже опытен в искусстве исцеления, так что он как следует позаботится обо мне». Циньму с улыбкой ответил: «Фу Юаньцин, мой старший брат, маленький король ядов. Даже несмотря на то, что его искусство исцеления не дотягивает до моего, он действительно неплохо и может позаботиться о ранах старшего дяди. В таком случае я отправлю к имению имперского наставника людей с деньгами, чтобы помочь старшему дяде с возможными расходами в ближайшие дни». Старый фермер поторопил: «Скорее говори, где расположено твое божественное сокровище Парамиты». Циньму тут же указал на какое-то место, и старый фермер без предупреждения надавил туда. Раздался хлопок, и затем божественное сокровище Парамиты, которое парень с трудом возвел, разрушилось и перестало существовать. Его жизненная ци яростно заколыхалась, а кровь прыснула из уголков губ. Старый фермер собирался уйти, но Циньму поспешно подавил свои ранения и спросил: «Старший дядя, ореол позади моей головы – это благословение Матери Земли, не мог бы ты использовать свою боевую силу, чтобы разрушить его? Что в этом сложного?» Старый фермер ударил по ореолу своим кулаком, развеивая его по ветру. Циньму удивленно похвалил: «Старший дядя, твоя боевая сила не имеет себя равных». Старик польстился, но в следующий момент слегка изменился в лице. Он уставился на место позади головы юноши, где прямо сейчас бесчисленные руны восстанавливали себя обратно в ореол. Руны были несравненно крошечными, он мог даже чувствовать, что они поглощали силу земли. Совсем скоро они вернулись в свое обычное состояние. Циньму тоже слегка изменился в лице и просто стоя замер с потерянным выражением. Старый фермер вновь ударил, еще раз разрушая ореол благословления Матери Земли, однако оно быстро вернулось к своему изначальному виду. «Странно», — пробормотал старый фермер, хватаясь своими грубыми руками за ореол позади головы Циньму, после чего с силой его сдавил, расплющивая вместе с плодом Дао Земного Иона. Внутри плода Дао Земного Иона хранилась энергия невероятной мощи, и если бы она взорвалась, то смогла бы разорвать на куски даже Бога. И все же от места между ладней старика послышался лишь тихий щелчок. Старый фермер расслабил ладони и увидел едва видимое желтое свечение, текущее по всему телу Циньму. Свечение постепенно собралось за головой парня, образуя ореол, в котором затем также появился в виде видения плод Дао. Поглощая энергию из земли, он постепенно перешел из состояния видения в реальность. Вскоре скукоженный фрукт вновь принял свою изначальную форму. «Тут я бессилен», — старый фермер покачал головой со словами: «Как благословление Матери Земли, так и ее фрукт слишком странные. Тебе придется дождаться дровосека, чтобы он изучил их». Циньму вздохнул про себя, но затем воспрял духом, говоря: «Старший дядя, я вынужден побеспокоить тебя еще по одному поводу. Видишь там того маленького толстяка?» Старый фермер посмотрел на небесного преподобного Юэ и озадаченно спросил: «Да, что с ним? Не мог бы старший дядя, очень прошу, дать ему несколько наставлений в Дао боевых искусств?» Сияя энергичностью, попросил Циньму: «Учить его глубокому смыслу не нужно, всего лишь самым основам и тому, что область духовного эмбриона может совершенствовать». Старый фермер взглянул на небесного преподобного Юэ и фыркнул: «Жир этого маленького толстяка из-за духовных пилюль, не успевших усвоиться, что говорить о его обжорстве. Его физическое тело и дух действительно нужно тренировать через Дао боевых искусств. Оставь это на меня, я позабочусь о том, чтобы он вскоре стал стройным и худощавым». Циньму поспешно добавил: «Водный Цилинь тоже не может контролировать свой род, я действительно доставляю старшему дяде проблем». Старый фермер равнодушно сказал: «Оставлю здесь Саньда, чтобы он потренировал его. Способности моего быка не слабее, чем у меня, поэтому он сможет хорошенько натренировать твою лошадь». Циньму обрадовался и поспешно поблагодарил. Старый фермер увел небесного преподобного Юя, между тем Циньму поспешно поручил кому-то доставить денег к имению имперского наставника со словами: «Собери немного монет великого изобилия, я не могу позволить семье имперского наставника слишком сильно бедствовать». Затем он нашел старого быка, который в данный момент лежал в тени большого дерева вместе с Циньмом. Они оба зажимали между копытцами по водной трубке, а подле них стояла по чашке с чаем. Гунсунь Янь подливала им чай, в то время как парочка пыхтела облаками дыма в расслабленном состоянии. «Я отправился в прерии сражаться, хе-хе, Махакала, дьявольский предок дьявольской расы, бедствие во плоти», старый бык хвастался перед Циньмом. «А в его подчинении множество свирепых воинов, но все они пали под моими стальными копытами. Только мой старый мастер дал слабину и был ранен Махакалой. Верно, ты сегодня уже работал с плугом? Мои кости немного зудят, давай вспашем несколько полей, когда допьем чай». Циньм почесал свой чешуйчатый живот и нахмурился. «У меня нет вредной привычки по вспашке полей». Циньму подошел к ним с мрачным лицом и заговорил: «Старший брат Саньда, возьми Ахшуя с собой, когда чуть позже пойдешь работать с плугом. Откуда взялось это дерево?» Гунсунь Янь с улыбкой ответила: «Это мой исконный дух, мне это место показалось до боли родным, и я решила посадить его тут. Оно растет достаточно быстро, поэтому тебе тоже стоит поторопиться и посадить свой исконный дух. Не волнуйся, я буду подливать тебя каждый день». Циньму уставился вперед с широко распахнутыми глазами. Он поднял голову, только чтобы увидеть, что первобытное древо перед ним уже выросло более, чем на 30 метров. К счастью, усадьба оказалась достаточно большой, поэтому древо пока еще не привлекало слишком много внимания. Вот только оно однозначно продолжит расти. Да что уж там, оно росло прямо на глазах, ведь спустя всего немного времени едва видимо, но подросло. «Давай посадим нас вместе, и когда станет толстыми и крепкими, нас найдут фениксы». Гунсунь Янь подняла запарник для чая и с улыбкой продолжила: «Я научу тебя, как вить гнезда для фениксов, и ты определенно привлечешь их внимание». Циньму не знал, смеяться ему, или плакать, и лишь покачал головой со словами: «Я люблю бегать на свободе, мне не люба идея пустить корни где-то в одном месте, к тому же я не дерево». Гунсунь Янь погрустнела. Циньму поспешно добавил: «После усвоения плода Дао земного Иона я посажу его и выращу для тебя еще одно первобытное древо. Старший брат Саньда, пожалуйста, потренируй как следует Ахшуя и водного Циньмя». Ню Саньда утвердительно кивнул и потянул Циньмя за собой. Он также позвал водного Циньмя, и они вышли из города под предвкушающий голос быка. «Давайте вспашем несколько сотен полей за столицей в качестве разминки. Я научу вас, как использовать Дао боевых искусств для отдыха костей». Водный Циньм вел себя уважительно, когда с улыбкой спросил: «Брат Ню, ест духовные пилюли?» Циньму проводил их взглядом, как вдруг почувствовал своей головой холодок. Гунсунь Янь опять полила его, она была очень упрямой в желании вырастить на нем цветок. Он испытывал беспомощность, поэтому решил, что с тем же успехом может сесть под ее исконный дух и открыть второе божественное сокровище. Спустя чуть больше 10 дней он открыл его и отправил кого-то пригласить старого фермера. Вскоре примчался старик, резко ударил его и моментально умчался. 6 дней спустя Циньму опять поручил кому-то пригласить старого фермера. Старый бык остановил старика во время ухода. «Почему бы старому мастеру не остаться здесь? Будет меньше проблем с беготней». Старый фермер фыркнул: «Постоянно получая удары от умников, я не чувствую себя здесь хорошо. Лучше уж буду туда-сюда бегать». «Дровосек вернулся, мне пора». Издалека донесся довольный голос дровосека: «Фермер, кто тебя постоянно ударяет?» Старый фермер сжал ладони в кулаки с неприятным выражением лица. Глава 800. Преподобный всех Дао. Святой дровосек, на вид измотанный путешествиями, шагал в их сторону. Сверкая улыбками, он таскал свой топор на спине. Черный длинноухий тигр шагал за ним следом, вертя ушами по сторонам. Внезапно он заметил Ню Саньда, и его уши автоматически повернулись вперед. В следующий миг тигриный бог превратился в крохотного тигренка и бросился в его сторону, мило крича: «Третий брат, давно не виделись». Отношения между старым фермером и дровосеком были не слишком хорошими, но вот отношения быка и тигра были отличными. Последний тут же начал носиться вслед за копытным, называя его третьим братом. Взглянув на дровосека, старый фермер тихо проговорил: «Я не слишком знаком со столицей, поэтому сам выбери себе канаву, и я тебя туда положу». Святой дровосек громко рассмеялся, но не посмел приближаться. «Не будь таким, мы же дружили на протяжении десятков тысяч лет, может, хватит при каждой встрече отправлять меня в канаву?» В этот раз мой маленький ученик пригласил меня, сообщив, что второй ученик получил очень странное благословение Матери Земли, поэтому я здесь. «Ты его видел?» Выражение лица старого фермера стало немного мягче. «Видел. Благословление Матери Земли и вправду очень странное. Я несколько раз его ударял, но так и не смог разрушить». «Даже тебе не удалось разрушить благословление Матери Земли?» С серьезным выражением лица спросил дровосек. «Похоже, сделать это не так просто, как казалось». Внезапно раздался еще один голос. «Старшие братья, вы уже здесь?» Они оба повернули головы в сторону голоса, увидев перед собой рыболова с корзиной и удочкой в руках. Судя по его виду, он тоже долгое время путешествовал. Святой дровосек проговорил: «Четвертый брат пришел вовремя, третий брат только что сказал мне выбрать канаву, в которую он меня отправит». Рыбак осторожно ответил: «Если третий брат просит брата лечь в канаву, то ему остается лишь лечь в канаву. Я не в силах его избить, так что нет смысла просить меня о помощи». Из его корзины высунулись головы двух рыб, уставившись на старого быка и черного тигренка. Они тут же выпрыгнули наружу и начали барахтаться на земле. Заметив их, черный тигриный бог тут же оживился. Его лапы рванули вперед, придавив обоих рыб к земле. Крюк, леска и грузило. Два маленькие красные рыбки были вне себя от радости. Самец тут же покачал головой, отчего та стремительно увеличилась в размерах. В следующий миг он проглотил тигра, из его рта торчал лишь черный хвост. Старый бык поспешно проговорил: «Ладно, ладно, перестань дурачиться и выплюни черного котенка». Самец красной рыбы был не слишком хотел слушаться, но все же выплюнул черного тигриного бога. Недовольно фыркнув, последний откуда-то достал прозрачный аквариум. Заметив его, глаза двух рыб тут же загорелись, и они молниеносно запрыгнули внутрь. Тигриный бог уставился на рыбу в аквариуме, непрерывно пуская слюни. Тем не менее, он не смел их провоцировать. Две маленькие рыбки не были обычными. Они являлись красными кунями, полубогами. Совершенствуясь вместе с небесным наставником рыболовом, они обрели удивительные способности. Их магическая сила поражала. Если речь шла о боевой силе, они не могли сравниться с Нюсаньда, но, если муж и жена работали вместе, они становились ему ровней. «Мы четверо уже довольно давно не виделись, жаль, что осел не с нами», сказала красная самка, высунув голову из аквариума. Выглядя довольно несчастным, Нюсаньда проговорил: «Он отправился в деревню беззаботную вместе с ученой и теперь живет там спокойной жизнью. У этого осла странный характер, а его слова противны. Было бы лучше, если бы он умер в беззаботной и никогда не вернулся». Неохотно отвернув взгляд, черный тигр добавил: «Его слова и вправду противны, к тому же он любит спонтанно дергать копытами». Как только он это сказал, раздался рев осла. Дровосек и остальные тут же обрадовались, а Нюсаньда, черный тигр и два красных куня резко помрачнели в лицах. Самец рыбы тут злостно проворчал: «Проклятая старуха, кто просил тебя открывать рот? Я опаздываю». Ученый, сидящий боком на осле, шатаясь, заехал в поместье Циньму. Спрыгнув с осла, она зашагала в сторону небесных наставников, размахивая своим перьевым веером. «Старший брат, младшие братья, когда второй брат покинул деревню беззаботную?» С серьезным выражением лица спросил старый фермер. «Император-основатель в порядке? Почему он не пришел с тобой?» «Он в порядке», ученый улыбчиво всех поприветствовал, но не ответил на второй вопрос. Все тут же поздоровались в ответ. Качая хвостом, осел отправился к Нюсаньда и остальным. Тело быка тут же напряглось, черный тигр тайком отступил на несколько шагов назад, а два красных куня неподвижно застыли. Осел подошел к аквариуму и засунул туда голову, начиная пить воду. Когда вода закончилась, он высунул голову, из его ноздрей торчали хвосты двух красных рыб. «Откуда здесь рыба?» Осел чихнул, отправляя двух рыб в длительный полет. Затем он заговорил на человеческом языке: «Так это муж и жена, я вас чуть не сожрал. Почему вы прячетесь в воде? Я ведь вегетарианец, и нарушил бы свою клятву, проглотив вас. Ан-ан-ан. Братню, братню». Осел стукнул быка своим плечом и усмехнулась: «Отличные мышцы, братню, мое плечо аж заболело, ударившись о тебя, ты очень крепкий. Кстати, я знаю человека, занимающегося обработкой бычьих кож, можешь попросить его поработать над тобой, гарантирую, что твоя кожа станет сверкать. Кроме того, он торгует говядиной и бычьими сухожилиями, когда я их увидел, то сразу же вспомнил о тебе. Хви, хви, почему ты не смеешься? Ты слишком серьезный, не хочу с тобой говорить. Эй, черненький. Осел встал на задние копыта, будто человек, и начал громко смеяться, положив копыта на голову тигра. Черный тигриный бог опустил взгляд на землю. Он тайком достал из-за спины два топора, его тело задрожало. Тем не менее, он не осмелился атаковать. Черненький, ты еще помнишь нашу первую встречу? Ты пытался меня покусать, но попал под мое копыто, после чего несколько месяцев провалялся в кровати. Я так волновался. Взгляд старого быка дрогнул и перебил его. Лючжен, хватит говорить. Позволь познакомить тебя с двумя добрыми друзьями. Лунпи, Ахшуй, идите сюда. Жердя и водный Целинь поспешно подошли. Заметив осла, оба резко вздрогнули. Встав между ними, осел развел копыта. Надавив на обоих своими мускулистыми плечами, он захихикал. Давно не виделись, братья. Лица драконоподобного и водного Целиня резко помрачнели. Спустя некоторое время первый проговорил дрожащим голосом. Брат Лю, ты ешь пилюли? Под первобытным деревом, дровосек, ученый, фермер и рыбак окружили собой Циньму, нервно шагая по кругу. Спустя некоторое время фермер и рыбак остановились. Ученая стучала по голове своим перьевым веером, погрузившись в глубокие мысли. Дровосек подробно осмотрел ореолу затылка Циньму, прежде чем проговорить. Благословение Матери Земли доставит нам много труда, но вот плод дара земного и она можно сорвать. Ученая тут же спросила. Как сорвать? Дровосек протянул руку и коснулся к межбровью Циньму. Тот мгновенно почувствовал, что его исконный жух затих, а мир вокруг него стал темным, будто он провалился в юду. Немного подождав, он вырвал плод Дао земного Иона из его ореола и бросил его в стоящий сбоку Гун Суньянь. Друг Дао, посади этот плод под своим исконным духом и обвейся вокруг него своими корнями. Его хватит, чтобы твой исконный дух вырос настолько, что накроет собой всю столицу. Гун Суньянь взволнованно ответила. Это благословение Матери Земли, оно поднимает его совершенствование. Дровосек тепло улыбнулся. Мать Земли причиняет ему вред. Плод Дао земного Иона не приносит пользы, так как резкий рост сделает его совершенствование неустойчивым и повредит сердце Дао. А если Мать Земли позволит плоду взорваться, то от твоего маленького любовника и вовсе ничего не останется. Гун Суньянь шокированно подпрыгнула и поспешно зарыла фрукт под своим исконным духом, после чего обвила его корнями. Рыбак нахмуренно спросил. «Старший брат, как ты сорвал этот фрукт?» «Очень просто, плод Дао земного Иона следует за дыханием его души», — ответил дровосек. «Я отправил его исконный дух в юду, имитировав состояние смерти, после чего сорвать плод было несложно. Затем я добавил в него несколько рун и изменил его структуру, отчего он больше не сможет продолжать преследовать парня». Выпрямив свои указательные средние пальцы, он стукнул по межбровью Циньму. Исконный дух последнего тут же вернулся в физическое тело, и он проснулся. Продолжая рассматривать благословение Матери Земли, мужчина проговорил. «Вы думаете над тем, как разрушить благословение, в то время как я думаю, как в него что-то добавить, дополнение чем-то новым разрушит структуру, кроющуюся внутри этого фрукта». Фыркнув, фермер проговорил, «Если бы ты приложил свои мозги для совершенствования, то никто бы не сомневался в том, что ты небесный наставник номер один». Покачав головой, дровосек ответил, «Моего понимания не хватит для решения той проблемы, так что я не стану тратить времени. В любом случае, ваше совершенствование превосходит мое в сотню раз, так что вы сможете меня защитить. Впрочем, благословение Матери Земли очень сложное. Это благословение Дао, оно не рождается, не стирается, не пачкается, не чистится, не увеличивается и не уменьшается. Из-за этого мне сложно начать». Циньму поинтересовался. «Учитель, Мать Земли может использовать это благословение для слежки за моими передвижениями?» Дровосек улыбнулся. «Если ты носишь ее благословение, значит ты ее человек, и она, ясное дело, может следить за твоим перемещением». Циньму слегка изменился в лице. «Я еще не успел полностью освоить руны Юаньду. Мне нужен кто-то, кто обладает лучшими навыками в этой области. Собрав вместе несколько умных людей, мы сможем постепенно все изучить и найти решение». Не переживая, Сы Юю отлично владеет божественными искусствами магнетизма. Как только она будет здесь, «Я буду наполовину уверен в успехе», — ответил дровосек. После недолгой паузы Циньму спросил: «А что насчет благословления всех древних богов, включая древнего небесного императора, а также графа земли, небесного герцога и мать земли? Учитель сможет разрушить и другие благословления?» Святой дровосек громко рассмеялся. «Откуда бы взялся человек, способный собрать благословение всех древних богов, у кого найдется столько репутации и заслуг? Есть такой?» Повернувшись к фермеру, Циньму спросил: «Старший дядя, то жердяй, что я тебе оставил, все еще в поместье имперского наставника. Тот жердяй, говоришь?» Фермер мгновенно изменился в лице и побежал прочь. Спустя некоторое время небесный преподобный Юй стоял перед ними, все тайком смерили его взглядом. Он тихо спросил: «Брат, что-то случилось?» Вернувшись в форму за несколько дней, проведенных со старым фермером, небесный преподобный Юй выглядел более подтянутым и свежим. Он потолстел из-за избытка лекарственной энергии из духовных пилюль, но так как фермер был великим императором боевого Дао, его тренировки оказались невероятно суровыми. Всего спустя десяток с лишним дней, старик смог переработать избыточную лекарственную энергию в его теле. По всей видимости, небесному преподобному Юю сильно досталось. Его осанка тоже стала более стойкой. Потеряв память, он стал вести себя крайне тихо, тем не менее сейчас он обрел ярко сияющий героический дух. Он спокойно стоял, в то время как все носились вокруг, рассматривая необычные ореолы света за его головой. Выражения лиц четырех небесных наставников стали крайне серьезными, они переглянулись. Это и вправду благословение древних богов, они все целы. На мгновение задумавшись, ученая спросила: «Муэр, кто мог бы удостоиться благословений всех древних богов? Какой заслуги он добился?» Циньму, вздохнув, тоже изменившись в лице: «Я не представил его старшим дядям и учителю. Это предок всех истин, преподобный всех Дао, первый практик божественных искусств, создавший систему совершенствования божественных сокровищ, первый бог, основавший систему райских дворцов. Лань Юйтянь, небесный преподобный Юй». Умы четырех небесных наставников вскипели, они ошарашенно замерли. «Че, что ты сказал, кто он?» Циньму представил их небесному преподобному Юю. «Добрый брат, эти четверо, мои учителя и старшие дяди». Небесный преподобный Юй озадаченно поздоровался: «Я отдаю дань своего уважения учителям и старшим дядям». Четверо небесных преподобных резко изменились в лицах и поспешно избежали его приветствия. Приведя свой вид в порядок, дровосек поклонился: «Я горы всегда считал, что никто не достоин моего преклонения. Даже императора-основателя я называю другом Дао. Тем не менее, твоя выдающаяся личность определенно заслуживает моего поклонения». Ученая тоже поклонилась. «Ученая Цзиси никогда не кланялась небу и земле, но ты достоин моего уважения». Рыбак и фермер поклонились, торжественно говоря: «Предок всех истин, преподобный всех Дао, мы должны тебе преклоняться. Мы не приветствуем тебя, мы приветствуем твои великие достижения». Небесный преподобный застыл, выглядя беспомощным. «Ребята», Циньму улыбнулся и тихо проговорил: «Несмотря на то, что многие желают тебя убить, также есть те, кто тебе благодарен. Небесный преподобный Юй, ты этого заслужил». Глава 801. Соответствовать Дао. После того, как дровосек и остальные небесные наставники отдали дань своего уважения, они окружили небесного преподобного Юя, чтобы изучить благословение всех древних богов. Во времена эпохи императора-основателя они упорно всему учились, поэтому при достаточном количестве времени и сосредоточенности на решении какой-то проблемы, им было плевать, какая цель стояла перед ними и с чем они столкнулись. Небесный преподобный Юй стоял, не смея пошевелиться и просто позволяя этим людям изучать его. К примеру, ученая даже вынула иглы, которые затем вонзила ему в подушечки на пальцах, чтобы взять немного крови для анализа. Что же до дискуссии между четырьмя небесными наставниками, парень абсолютно ничего не понимал. Однако Циньму, будучи образованным дарованием вечного мира, тоже присоединился к обсуждениям. Небесный преподобный Юй просто стоял там со смешанными чувствами, как вдруг один из небесных наставников предложил: «Пригласите Цзян Бугуя, у него голова светлая на идеи». Вскоре прибыл имперский наставник и начал активно кружить вокруг небесного преподобного Юя, словно нашел какое-то сокровище. «Жилье министра Циня такое оживленное, что даже я решил наведаться. Первый предок императоров людей привел с собой 20-30 юношей и девушек. Также среди них был старейшина деревни с целыми конечностями. Первый предок и старейшина подошли, в то время как те юноши и девушки вытянули Циньму к себе, смотря на него лицами полными улыбок. Циньму пребывал в замешательстве, когда спросил: «Старшие братья и сестры, кто вы?» «Так это текущий император людей Циньму?» — спросил один коренастый коротышка. «Я слышал, ты воистину могуч». Циньму смиренно ответил: «Я и правда текущий император людей, но я отнюдь не могуч. В мире есть достаточно много людей, чьи ум и талант превосходят мои. А если говорить о совершенствовании и способностях, таких еще больше. И все же, могу я узнать, кто вы?» «Прекращай нести чушь и давай драться». Все ринулись вперед, демонстрируя великолепные способности. Их превосходные методы выдавали в них топовых мастеров. Циньму инстинктивно увернулся, оценивая чудные и непредсказуемые шаги незнакомцев. Те были и правда способными, ведь могли не отставать от его темпа, держась от него вплотную слева и справа, тем самым зажимая в клещи, дабы надеть шанса на побег. Он по-настоящему удивился, когда это в империи Вечного Мира появилось столько превосходных мастеров. Все они крайне сильны. Ладно бы, если бы они были молоды, но область совершенствования каждого из них ничем не уступает моей, думал он про себя. Толпа едиными потоком захлестнула его, показывая не только превосходные способности, но и нешуточный опыт. Казалось, что они частенько дрались подобным образом и были крайне хороши в такого рода стычках. Однако, когда это я боялся драться с толпой, руны закружились вокруг Циньму, а уже в следующий миг 10 людей, которые подобрались к нему особенно близко, были перемещены прочь на 10 километров. Затем он превратился в свою трехглавую шестирукую форму, разразился божественным искусством да боевых искусств, и более 10 мастеров рухнули на землю, не способные больше пошевелиться. Циньму ловко перебирал ступнями, на ходу исполняя всевозможные божественные искусства своими тремя головами и 6 руками. Фигуры отлетали от его ударов в разные стороны, но обязательно с предельным импульсом и достаточно далеко, в итоге падая то тут, то там. Внезапно его 6 рук распахнулись, руны перевернулись, и те 10 человек, которые ранее были перенесены на 10 километров, вернулись обратно, прежде чем смогли даже упасть на землю. Великое божественное искусство магнетизма. Циньму толкнул вперед ладонями, и те 10 человек моментально почувствовали, как их тела и даже исконные духи стали несравненно тяжелыми. С громкими взрывами они врезались в землю, формируя своими телами огромные ямы. Примерно в 30 метрах тайно подкрался толстый коротышка, собирающийся напасть из-под тишка своим божественным искусством, как вдруг на него обрушился удар обратной стороны ладони Циньму. Божественное искусство небесного огня разразилось своей мощью и сдуло толстяка в небо. Он барахтался руками до тех пор, пока где-то не упал. Внезапно появились более 30 молодых мастеров, чьи способности не слабее моих. Когда это вечный мир обзавелся столькими талантами, растерянно подумал Циньму, прежде чем покачать головой и пойти в сторону небесного преподобного Юя. Старейшина лукаво на него посмотрел и подмигнул. Циньму удивился и моментально все понял, выкрикнув: «Император людей Цикан, император людей Ишань, а также второй и третий предки, так это вы? Ну точно же, вы ведь пришли вместе с первым предком». Он поспешил помочь парням и девушкам встать, потопывая ногой и говоря: «А я гадал, откуда появилось столько мастеров, ничем не уступающих мне, так это прамастера и предки. Почему вы мне не сказали с самого начала? Если бы сказали, я бы не использовал столько силы». «Ты второй предок, верно?» Вытащенный юноша поспешно покачал головой. «Нет, ты пятый предок», — радостно воскликнул Циньму, когда вытащил еще одного парня. «Нет, не пустословь». Тот юноша покраснел и запнулся во время попытки поспорить, насколько силен и величественен пятый предок, как я могу быть ему ровней. «Я всего лишь мелкая рыбешка». Циньму снял свой ивовый лист и, посмотрев третьим глазом, моментально отчетливо увидели исконные духи всех и каждого и улыбнулся. «Ты пятый предок. Несмотря на измененную внешность, твой исконный дух все тот же. Ты завладел этим телом или переродился?» Юноша раскраснелся еще больше, не способный вымолвить ни слова. «Предок Ланьпо, предок Туюй, прамастер Цикан, это и правда вы. А кто тот толстяк, которым я выстрелил куда-то вдаль при помощи своего небесного огня? Это прамастера Ишань?» Циньму поспешно озаботился. «Я так сильно его приложил, что теперь не знаю, где его искать». Император людей Цикан подошел и фыркнул. «Только что ты сказал, что мы не уступаем тебе, что же это за неуступаемость такая вышла на деле?» Циньму объяснил. говоря: «Не уступайте, я имел в виду, что вы уступаете мне на полшага». Император людей Туюй гневно поинтересовался: «Разница в полшага такая огромная?» Циньму почесал свою голову: «Я имел в виду, что даже самые маленькие неточности ведут к огромным ошибкам. Давайте больше не будем об этом. Предки, прамастера, в прошлый раз первый предок в спешке сбежал, обронив, что у него дела, требующие его внимания. Так получается, он учил вас техникам и божественным искусствам». Императоры людей переглянулись, и второй предок опустил голову и вздохнул. «Первый предок тренировал нас техникам и божественным искусствам во дворце нефритового сияния позади зала императоров людей. Он достал техники эпохи императора-основателя и научил им нас. Появившись сейчас, мы собирались сильно тебя удивить». Раздался удивленный вопрос бабушки Сы: «Муэр, почему у тебя так оживленно?» Циньму поспешно бросил всех, чтобы радостно поприветствовать гостью. «Предки, прамастера, бабуля – это человек, который создал божественное искусство магнетизма. Мое великое божественное искусство магнетизма было выучено у нее. Давайте для начала найдем место, где можно присесть. Я должен хорошо принять бабулю». «Верно, кто-нибудь отправится искать императора людей Ишеня». «Муэр, ты вернулся?» Слепой прощупывал своей тростью дорогу впереди. «Слепой, куда ты так спешишь?» Прямо позади него следовали Глухой и Мясник. Вскоре имение было доверху заполнено людьми, не было ни единого спокойного уголка. Циньму поспешно спросил имперского наставника: «Младший брат, скольких людей ты пригласил?» «Еще мастера Дао, Жулаяма и ребят из маленькой нефритовой столицы», отвечал имперский наставник. «Я также проинформировал короля Яму. Что же до выживших багрового света из Южного моря, их нельзя считать нашими силами, поэтому я не пригласил их. А великий ректор Сюишинхуа сейчас в западных землях, а значит, на дорогу у него уйдет до 3 лет, поэтому его я тоже не пригласил». Циньму на мгновение застыл, прежде чем поспешно подозвать служанок. «У меня собралось столько гостей, что нет места, где можно переночевать. Возьмите немного денег и выкупите имение вокруг». Главная служанка решила уточнить: «Большинство тех, кто живет вокруг, дворяне и торговцы, они точно задерут цену. Меня не волнуют эти проблемы». Циньму махнул руками, явно давая понять, чтобы они поспешили. Имперский наставник некоторое время молчал, прежде чем все же спросить: «Небесный святой культ жертвует много денег и сокровищ, чтобы помочь нам пережить катастрофу. Откуда у старшего брата все еще находится столько денег? Наверное, Линер заработала их в городе Пограничный дракон». Циньму тоже немного знал об этом и сконфуженным тоном отвечал: «Я никогда не интересовался вопросом денег». Имперский наставник молча ушел, чтобы продолжить изучать благословления древних богов с остальными. После покупки соседних имений Циньму сразу же проделал в стенах проходы, чтобы связать имения между собой и сделать удобным перемещением от одного места к другому. Несколько дней спустя в спешке прибыли Ван Мужань, Му Цинде и остальные представители маленькой нефритовой столицы. Прошло еще немного времени, прежде чем появился мастер Дао Линь Сюань в компании многочисленных старых и молодых даосов секты Дао, а следом за ними также появились Жулайма вместе с демоническим обезьяном Чжан Куном и монахом Мин Синем. Циньму слышал, что Будда Сакра тоже прибыл, но он все никак не мог его заметить. Было очевидно, что тот либо прятался от старого фермера, либо, что более вероятно, уже валялся в вонючей канаве после избиения старым фермером. Даосские эксперты, собравшиеся в имении с Линь Сюанем, зарисовывали многочисленные рун благословлений древних богов. Между тем остальные пытались понять чудо этих рун, используя собственные всевозможные методы решения благословлений. Благословление небесного преподобного Юя – это настоящий кладезь сокровищ, внезапно заявил имперский наставник. Если разобраться в рунах из благословлений древних богов, мы определим руническую систему великого Дао древних богов. Великая Дао рун вечного мира определенно сделает очередной большой скачок. Дровосек согласился: «Не стоит торопиться с убиранием благословлений, давайте для начала как можно скорее разберемся в них. Если мы закончим с их сортировкой и пониманием, то у нас появится руническая система древних райских небес». Циньму тоже хотел присоединиться к изучению, но его прогнали прочь 4 небесных наставника. К примеру, старый фермер даже крикнул: «У тебя много собственных дел, Иди открывай свои седьмые божественные сокровища и зови меня их разрушать». Испытывая беспомощность, Циньму мог только продолжить упорно совершенствоваться в попытке открыть свои седьмые божественные сокровища. Со временем скорость, с которой он открывал их, возрастала. Каждый раз, когда он добивался успеха с одним из них, старый фермер тут же разрушал его своим ударом, прежде чем вернуться к своим исследованиям. Примерно 5 месяцев спустя все комнаты были заполнены всевозможными записями рун. Каждый бог в имении выглядели взъерошенным и неухоженным. Только ученая, бабушка Сы и остальные девушки следили за своей внешностью. В то же время Циньму приступил к открытию своего последнего 7-го божественного сокровища – Райской реки. Он придумал и разработал божественное сокровище Райской реки благодаря примеру в виде Райской реки древних райских небес. Река должна вытекать из райского дворца к 7-му божественному сокровищу. Затем она должна протечь через небожителя, 7 звезд, 5 элементов, 6 направлений и духовный эмбрион, прежде чем войти в Юду. Циньму внезапно пришел к ошеломительному выводу. В таком случае разве все божественные сокровища не станут едины после открытия этого 7-го божественного сокровища? Он моргнул глазами. Ранее Сюй Шинхуа создал плотника врожденного древа божественного моста, способного соединить все божественные сокровища в одно. Вот только тот требовал слишком больших достижений в математике, а также невероятных успехов в закалке физического тела. Поэтому мало кто мог пойти этим путем. Экспертам математики приходилось бы садить магическое зерно в сердце Дао, тем самым сажая саженец в теле практика божественных искусств. Вследствие чего плотника древа божественного моста было тяжело популяризировать. С другой стороны, божественное сокровище Райской реки было гораздо проще. Одна Райская река могла соединить воедино все божественные сокровища и даже все райские дворцы. Глава 802. Объединение божественных сокровищ. Циньму избавился от лишних мыслей и использовал свою жизненную ци, чтобы освоить силу неба и земли и открыть божественное сокровище Райской реки. Это то, чему он научился у небесного преподобного Юя. Самым сложным моментом в открытии божественного сокровища Райской реки было соединение его с райскими дворцами. Для этого было недостаточно своей собственной силы. Даже такой сильный практик, как Циньму, не обладал достаточно плотной жизненной ци, поэтому другие люди, достигшие области жизни и смерти, тоже не могли рассчитывать на успех. Только с помощью силы неба и земли можно было создать что-то из пустоты, сотворить Райскую реку, которая протянется через все божественные сокровища и райские дворцы. Сила человека была ограничена, но сила неба и земли выходила за пределы воображения. К примеру, когда небесный преподобный Юй открыл божественное сокровище духовного эмбриона, у него не было области совершенствования. Его жизненная ци была слабой, он был не более чем практиком боевых искусств. Тем не менее, мобилизовав силу неба и земли, он сумел открыть в своем теле божественное сокровище духовного эмбриона, создав духовную платформу из пустоты. Если бы он полагался исключительно на свое совершенствование, то ему требовалось бы владеть силой практика области небожителя. Более того, для успеха его владение искусством создания тоже должно было достичь невероятных высот. И даже в таком случае шанс провала был очень высоким. Циньму мобилизовал все больше и больше энергии неба и земли, в результате чего атмосфера вокруг становилась ужасающей. Над поместьем возник яростный вихрь, под ногами всех тоже бушевал водоворот тьмы, непрерывно расширяясь. Люди, изучавшие благословление за головой небесного преподобного Юя, привыкли, что с Циньму все время происходило что-то подобное, но в этот раз они заметили что-то особенное. В прошлом Циньму часто заимствовал силу неба и земли, открывая всевозможные божественные сокровища. Первые несколько попыток шокировали всех вокруг, но постепенно они к этому привыкли. В худшем случае они просто ругали его за странности. И все же в этот раз водоворот расширялся намного быстрее, чем раньше. Он быстро вышел за пределы огромного поместья и протянулся наружу, накрывая собой несколько улиц. Столичные стражники встревожились и отправили несколько отрядов оценить обстановку, предполагая, что в городе сеет хаос какой-то старый демон. Император Йинфэн остановил их. Это министр Цинь. Сразу поняв ситуацию, стражники успокоились. Приказав солдатам, занимающихся подавлением демонов, отступить, они проговорили. Это тот старый демон, владыка культа Цинь. Круговорот тьмы продолжал распространяться по земле, постепенно окутывая имперский колледж. Почти половина города была поглощена, что сильно встревожило местных жителей. Шагая по тьме, они боялись, что провалится. Только убедившись, что под их ногами все еще находится земля, они слегка успокаивались. Заметив тьму, распространяющуюся под их ногами, играющиеся на улицах дети расплакались от страха. Матери быстро побежали к ним, забирая в дом, прежде чем наглухо запереть двери. Из многих домов продолжали доноситься вопли детей и даже крики родителей. «Если ты продолжишь реветь, выпрыгнет зеленолицый дьявол с клыками и украдет тебя». Вихрь в воздух был не так страшен, так как его создавали бесчисленные огни. Он расширялся не менее стремительно, сверкая бесчисленными ударами молнии и раскатами грома. Наконец столица целиком оказалась между этих двух вихрей. В небе над ней бушевали свирепые порывы ветра, молнии дождем сыпались на поместье Циньму. В этот момент два вихря задрожали, и из земли вырвался столб черного света. С противоположной стороны, с неба спустился невероятно яркий луч, сталкиваясь с ним. Оба вихря яростно кружились, в то время как столбы света становились все интенсивнее и интенсивнее. Черный становился чернее, а светлый светлее. В эпицентре их столкновения Циньму постепенно собирал силу неба и земли. Она накапливалась в его бровях, в то время как его руки непрерывно двигались, создавая бесчисленные руны. Внезапно из его спины пробилось еще несколько рук, яростно создавая мудры, чтобы открыть божественное сокровище райской реки. Юноша ошарашенно дрогнул. Внезапно он ощутил странную силу, хлынувшую издали. Эта сила, казалось, исходила от настоящей райской реки, она была безграничной и глубокой, стремительно продвигаясь вперед. Сердце юноши задрожало. Эта сила текла с юга, со стороны реки вздымающейся. Неужели река вздымающаяся и вправду есть райской рекой? Формируя мудры, он пытался определить источник этой силы. Его сознание потекло вспять, преследуя эту силу, чтобы продолжить продвигаться вперед. Сознание Циньму было несравненно сильным, так как он обрел наследие Багрового Императора. Это позволило ему совершенствовать бессмертное сознание Бога, которое обладало невероятной стойкостью и было в силах протянуться ко дворцам вдали. В прошлом, когда Багровый Император умер в парящем мире Багрового Света, его сознание оказалось бессмертным, и ее часть затерялась во Вселенной, после чего ее обнаружил Светлый Император, в итоге создав парящий мир. Это показывало, насколько сильным было это сознание. Вскоре сознание Циньму преодолело десятки тысяч километров и увидело перед собой гигантскую реку, текущую вперед. Судя по изгибам берегов и рельефу, это была река вздымающаяся. Река вздымающаяся и есть райской рекой. Открывать божественное сокровище небесной реки после меня будет намного проще. Циньму был вне себя от радости. Он чувствовал, что божественное сокровище райской реки было лучшим из 27 придуманных им видов. Тем не менее, использование силы неба и земли для его открытия обрекло бы большинство практиков божественных искусств на неудачу. Лишь немногие из них смогли бы его создать. К счастью, река вздымающаяся и есть райской, а значит они смогут прийти прямо сюда и использовать силу реки напрямую. Это будет намного проще чем-то, что пришлось сделать мне. Циньму собирался вернуть свое сознание, когда ошеломленно застыл. Его бессмертное сознание Бога увидело туман, двигающийся над водой. Тут же остановившись, он оглянулся и увидел внутри тумана женщину. Та была одета в простую, невероятно древнюю на вид одежду. На ней была юбка из кожи леопарда, коротка накидка, а на голове шпилька из персикового дерева. Небесная преподобная Лин. Ошарашенный, Циньму тут же двинулся с места, преследуя женщину над водой. Его сознание бросилось внутрь тумана, быстро проникая сквозь него. Женщина впереди все еще казалась далеко, и какое расстояние он бы не преодолевал, она не становилась ближе. Увидев, как по обе стороны реки вздымающиеся меняются горы и непрерывно увядают деревья, Циньму внезапно пришел к осознанию. Меняющиеся горы и увядающие деревья были пролетающей историей. Река вздымающаяся не менялась, но ее окрестности напоминали бушующее синее море, на поверхности которого все время поднимались и опускались горы. Деревья росли от маленького к большому, прежде чем снова превратиться в семена и ростки. Его сознание не летело, а стояло на месте. Эта изумительная картина заставила его вспомнить о божественном искусстве, останавливающем превращение вещества, о котором говорила небесная преподобная Лин. По обе стороны реки вздымающийся пейзаж становился все страннее и страннее. В нем можно было разглядеть бесчисленные видения богов, превращающихся из скелетов в трупы, прежде чем встать и вступить в бой. Циньму стал свидетелем истории, развернувшийся на берегах вздымающийся. Его сознанию было сложно продолжать, в то время как пейзажи вокруг становились все древнее. Небесная преподобная Лин. Его сознание бросилось вперед, пытаясь привлечь внимание девушки в тумане. Тем не менее, она не слышала его голоса. Пейзаж с обеих сторон реки вздымающийся становился все более древним. Внезапно, среди руин поднялись гигантские врата, возвышаясь над округой. Это были южные небесные врата. Затем он заметил, как вслед за вратами поднялся величественный райский дворец. Река вздымающаяся подлетела в воздух вместе с этим зданием. Ее воды возвысились над девятью небесами. Сознание Циньму было на пределе своих сил. Он прилагал все усилия, чтобы прокричать: «Небесная преподобная Лин!» Внезапно туман рассеялся, и в округе стало ясно. Сознание Циньму исчерпало все свои силы и провалилось во тьму. В этот миг он заметил, что женщина, стоящая на поверхности реки, что-то услышала. Она повернула голову, и на ее лице тут же возникло ошарашенное выражение. «Небесный преподобный Му, это ты, небесный преподобный Му!» Сознание Циньму отключилось. «Значит, ты не из эпохи высшего императора? Жди, я тебя найду», — прозвенел голос женщины. Бум! Оглушительные взрывы раздались прямо возле ушей Циньму. Открыв глаза, он обнаружил, что до сих пор находится в поместье имперского наставника. Сила неба и земли продолжала течь, создавая райскую реку, которая пронзала все его божественные сокровища и райские дворцы. Полностью сформировавшись, райская река наконец стала настоящей. Это божественное сокровище брало свое начало в райском дворце и спускалось с неба. Протекая по плотнику древа божественного моста, она проходила через галактику, омывая собой солнце, луну и семь звезд. Затем ее воды стремительно спускались по стволу плотника древа и спине исконного духа Циньму, описывая огромный круг, прежде чем пронестись по земле шести направления и исчезнуть во тьме жизни и смерти. По мере поглощения силы неба и земли вихри над и под столицей постепенно утихали. Спустя некоторое время оба водоворота исчезли, и раздался оглушительный шум прилива. Циньму мгновенно ощутил, что божественное сокровище райской реки формирует в его теле петлю. Райская река, исчезнувшая в Юду, снова появилась в райских дворцах, и ее циркуляция продолжилась.